Радио «Звезда». Теперь буду знать. Дорбата, подвезите меня, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Я смотрю, туристы? Да нет, наоборот, скоро буду туристом. За границу еду. У меня там дальние родственники нашлись. Вот хочу сувенирчик какой-нибудь найти. Ну, тогда вам надо матрешек прикупить. Самый русский сувенир. Да разве матрешка это русское изобретение? Я слышал, что это не доказано еще вообще. Ну, да что тут доказывать-то? Ну, как чего? Вообще, принцип матрешки в чем? Она разбирается, а внутри прячется еще несколько фигурок. Одна ну, в одну. Ну да, ну и что? А того! Что этот принцип наши мастера позаимствовали у, никогда в жизни отгадайте, у японцев. Да не мой, ерунда какая-то. Матрешку из Японии, да не. Но там еще не матрешка была, а деревянная игрушка. Фигурка, сейчас вспомню, японского мудреца Фукурума. Во, Фукурума. Ее в Россию привезли, если не ошибаюсь, в 19 веке. И что ж японцы на своих куклах русских баб в платках рисовали? Да нет, я же говорю, это фигурка мудреца, Фукурум, это мудрец такой. Игрушка оказалась разборной, а в ней помещалась вся многочисленная семья Фукурума. Так, один в одном, один в одном. И что дальше? А что дальше? Вот наши мастера и принялись такие же фигурки делать. А мудрец Фукурум, это, ну, не к силу, короче говоря, ни к чему. Не к городу. Да. Не к городу. Ну, да. Вот и стали нашу русскую семью делать. Красивых, румяных девушек таких. Ну, да, ну, да. Парней в народных костюмах. О, да. Да, сейчас кого только на матрешках не изображают. Кстати, а почему матрешка-то она стала называться? Может, вы это знаете? Ну, я думаю, значит, почему матрешка? Потому что имя Матрёна было очень популярным. Поэтому название легко и придумали. Матрёна, матрешка. Да, вот как получается. Самый русский сувенир и не русский вовсе. Ну, строго говоря, так неизвестно, как на самом деле-то все было. Вообще, я слышал такую версию, что художник, который разрисовал первую матрешку, на самом деле и не видел японской игрушки. Так вот, что... Вот, надеюсь, так оно и есть. А то, что ж получается, матрешка и не русская. А вам где-то здесь, наверное, выходить, да? Да, вот здесь. Спасибо вам, всего доброго. Ага, и вам спасибо. Про матрешек теперь буду знать. Теперь буду знать.